Недавно было раскрыто то, что американская система САД, размещаемая в Южной Корее под предлогом защиты от ядерной и ракетной угрозы с нашей страной, не может показать проектную мощность. Об этом свидетельствуют доклады, составленные Министерствами обороны и сухопутных войск США в 2015 и 2016 году соответственно. США поспешно размещают в Южной Корее неусовершенствованную систему САД не для того, чтобы сбить наши ядерные и баллистические ракеты, а для того, чтобы разведать корейский полуостров и его окружные районы.